Глава 194. Совет старца из скита молодому иноку не ходить по корчмам. Старец один жил в скиту. Однажды, придя в Александрию для того, чтобы продать свое рукоделие, увидал молодого монаха, вошедшего в корчму. Старец опечалился и остановился вне корчмы, чтобы дождаться выхода монаха и побеседовать с ним. Так и было. Лишь только молодой монах вышел, старец, взяв его за руку и отведя в сторону, стал говорить ему: «Брат, разве ты позабыл, что ты облечен во святую одежду? Или не знаешь, что ты еще юн, не испытал еще того, как много козней строит нам дьявол? Не знаешь еще ты, как много вреда для иноков, проводящих время в городе, от того, что они здесь видят, слышат, от различных сцен городской жизни? Вот ты без зазрения совести ходишь по корчмам, слышишь и видишь там, чего бы не хотел, и встречаешься там с женщинами. Пристойно ли это тебе? Умоляю тебя, не делай этого, иди лучше в пустыню, где ты можешь получить спасение. Ступай-ка себе, старче. Бог ничего не желает, кроме чистого сердца», — отвечал молодой инок. «Слава тебе, Господи!» — воскликнул старец, подняв руки к небу. 50 лет я прожил в скиту, а чистого сердца еще не стяжал. А ты, юный, шатаясь по харчевням, достиг чистоты сердца. Бог да сохранит тебя!» «И меня да не посрамит в уповании моем», — сказал в заключении старец.